Глава вторая. В каждом городе есть места, которыми стоит гордиться, или хотя бы не стыдно показывать гостям. Живописные бульвары и парки, памятники, объекты культуры и развлекательные заведения. И есть их противоположности. Овраги, превращенные в стихийные свалки, пустыри с уродливыми развалинами, грязные озера-накопители сточных вод, безликие пространства промышленных районов. Если с первыми знакомы практически все жители, то о существовании некоторых из вторых многие даже не подозревают. Влад, в принципе, знал, что здесь, на окраине, располагается крупная промышленная зона. Но бывать в этом районе никогда не доводилось, и он понятия не имел, где именно сейчас находится и куда следует двигаться, чтобы выбраться к месту, где можно вызвать милицию или хотя бы такси. Звонить, требуя, чтобы направили наряд к большущей коробке с выбитыми стеклами, сбоку от которой высокая труба с неприличным словом из трех букв, белой краской, выведенным приблизительно на середине. Бессмысленно. Здесь таких коробок и труб не один десяток, наверное. А что до упомянутого слова, то популярность его была грандиозная. Индустрия в его стране переживала далеко не лучшие времена. Если послевоенную разруху она преодолела чуть ли не за считанные годы, то реформы и их последствия грызли ее вот уже 20 с лишним лет. В данный момент жизнь едва теплилась в жалких объедках былых гигантов. Где-то здесь, вроде бы, еще пытается удержаться на плаву завод металлоконструкций, из прежних, еще советских. Но остальные давно сдались перед нашествием новых веяний. Те, которым повезло, стали цехами по переработке макулатуры, производству фанерных плит или даже разливу минералки, основным сырьем для производства которой являлась та хлорированная бурда, что протекала в водопроводной сети. Но такие счастливчики оказались в меньшинстве. Остальные полностью расстались с тем, что называется производственное назначение, став оптовым рынком, складами, мутными торговыми точками или даже вовсе непонятно чем. Прежде режимная зона, куда вход разрешался только по пропускам, а нарушители долго доказывали, что не принадлежат к агентам ЦРУ, превратились в территорию, где бродить мог кто угодно и куда угодно, лишь бы не совал нос в дела многочисленных арендаторов, зачем не слишком ретиво присматривали редкие охранники. Судя по всему, Влад приближался к эпицентру этой непонятной для него жизни. Если поначалу ему встречались лишь бомжи, угрюмыми взглядами провожавшие непонятно как забредшего на их территорию щеголя, то дальше дело пошло веселее. Работяга в спецовке перетаскивал через стену мешок с чем-то металлически звенящим. Еще трое прошли неподалеку, громко обсуждая ближайшие планы, выразить которые можно было единственным словом – пьянствовать. В темном уголке, куда свет редких фонарей и прожекторов почти не доставал, в засос целовалась парочка. Что он, что она были более чем упитанными и вообще выглядели неромантично. Вдоль стены воровато прошмыгнул остроносый мужичок в огромной черной кепке. Под мышкой его был зажат грязный бумажный сверток, из которого выглядывал внушительный рыбий хвост. Вычислить направление, куда стремится относительно приличная публика, труда не составляло, и Влад начал его придерживаться, надеясь выбраться из бетонного лабиринта. Но вскоре пришлось подкорректировать планы. Выйдя к очередному повороту, он далеко слева, на залитом светом участке дороги, заметил два явно недешевых автомобиля, выглядевших там не к месту. Оба просто стояли, никого возле них не наблюдалось. Но Влад, не забыв про угрозы телохранителя, заподозрил нехорошее, после чего резко развернулся вправо, намереваясь убраться в противоположную сторону. Очень быстро он понял, что выбранная дорога вряд ли выведет к цивилизации. Быстро сужалась, разбегаясь ответвлениями, каким-то воротам без вывесок и абсолютно темным переулком, куда даже неплохо вооруженным здоровякам вроде него соваться совершенно не хотелось. Спрашивать у редких встречных, куда следует шагать, чтобы убраться подальше и никогда больше не увидеть здешнее убожество, тоже не хотелось. Если его действительно ищут серьезно настроенные ребята, то подобные расспросы могут навести на след. Поняв, что еще немного и уткнется в стену глухого тупика, он остановился возле очередных ворот, рядом с припаркованным автомобилем, далекой от крутизны внешности. Не успел обдумать, что же делать дальше, как тяжелая створка с натужным скрипом шелохнулась, и на улицу выглянул обладатель, если не самого большого носа на планете, то в первой десятке точно. Неприязненно уставившись на Влада, носатый прогундосил. «От Федина!» Влад неопределенно пожал плечами, но это почему-то расценили как положительный ответ. «Нашел-таки! А я уж надеялся, что сгинул где-нибудь по пути. Ну, заходи, гостем будешь». Развернувшись, он что-то неразборчиво пробормотал про незваных татар и скрылся за створкой ворот. В этот самый миг Влад боковым зрением поймал свет фар приближающейся машины. Судя по ксеноновой яркости, это вполне мог оказаться один из автомобилей с угрюмыми мужичками, посланными разъяренным папашей с приказом принести содранную заживо шкуру убийцы сына. Не задумываясь, шагнул следом за странным незнакомцем. Лучше уже попасть в непонятную ситуацию, чем в такое. За воротами оказался длинный коридор, скупо освещенный редкими тусклыми лампочками. Носатый, даже не думая останавливаться или хотя бы оглянуться на приглашенного, шагал куда-то без особого энтузиазма, и Влад его легко догнал. Судя по стенам, расписанным преимущественно лаконичными нецензурными сообщениями, в помещение это имели доступ все, кому не лень, так что ворота, по всей видимости, носили исключительно декоративную функцию. Владу было вообще-то плевать на режим охраны этого участка промзоны. Но протяженность коридора позволяла надеяться, что он выведет куда-нибудь подальше от тупиковой темной дороги, где он, в своем прикиде, смотрелся будто балерина среди работниц бригады шпалоукладчиц. Очень может быть, что один из встреченных ранее бомжей уже взахлеб рассказывает о том, когда и куда он направился. Уматывать надо, и как можно быстрее. Увы, коридор закончился тупиком. Точнее, распахнутой дверью, за которой, вот уж не повезло, оказалась лестница, ведущая вниз. Носатый, не раздумывая, начал спускаться, и Владу ничего не оставалось делать, как следовать в шаге за его спиной. Раз уж взялся за что-то, надо продолжать в том же духе. К тому же ситуация начала забавлять. Ищет милиция, ищет кое-кто похуже, а он бродит по каким-то подвалам вслед за непонятным субъектом, явно принявшим его за кого-то другого. Лестничные пролеты сменяли один другой. Серость облупившегося бетона, похабные надписи, дерьмо в углах площадок, на редкую рабочую лампочку приходилось 5-6 бездействующих или разломанных плафонов. Незнакомец недовольно пробурчал. «Как пошли у нас армянские дела, так и не стало порядка. Шантропа что хочет, то и делает. И ведь ничего хорошего ей не интересно, лишь бы испохабить последнее. И стоило из-за такого клоповника бучу затевать. Эх, ну и страна». Не представляя, как можно прокомментировать такое заявление, Влад, которому начало казаться, что они уже спустились на добрую сотню метров, спросил о наболевшем. «Глубоко здесь?» «Глубоко», — меланхолично подтвердил носатый. «Что, небось без понятия, что здесь под всей промзоной вторая промзона есть, тайная? Почитай, если сложить площадь всех бункеров, коридоров, подземных цехов и прочего, выйдет даже побольше, чем на поверхности». Раньше здесь не ерундой, как сейчас, занимались. Здесь ковалась та самая мощь государства. Сюда шантропа и в сладком сне не могла забрести. Режим был ой-ой-ой. Порядок железный. На Западе локти кусали, но заглянуть сюда никак не могли. Ясное дело, спутнику под землей не достать. Потом, как пошла эта свистопляска, первой ласточкой комиссия прибыла. Проверять старые шламовые отстойники, где со времен Иосифа Виссарионовича много чего накопилось. И ведь что интересно, ни одной порядочной морды в той комиссии не наблюдалось. Или жулик, или шпион. А многие совмещали. Вот прям как сейчас у ваших, так сказать, коллег. И даже не вздумай со мной спорить, потому как сам знаешь, так оно и есть. Вот мы и пришли. Товарищи господа нас уже заждались. Бесконечный спуск закончился. За последним пролетом открылась небольшая площадка, на которой собралась непонятная публика. Невысокий чернобородый толстячок южной наружности, прикинутый на сумму, достаточную для покупки недорогого автомобиля, что крикливо подчеркивала каждая тряпка и запонка. Женщина лет 30, причем выглядевшая прекрасно, особенно в глазах тех, кому нравятся эдакие строгие учительницы. Такой бы немного кожи черной в одеяние добавить, хлыст в руку вручить, и можно без грима снимать в жестком порно. Вторая особа женского пола на первую нисколько не походила, а походила на школьницу-отличницу, непонятно как очутившуюся в этом необычном месте. Тоненькая, невысокая, с наивными глазками, в скромной одежке и несуразно пухлой папкой из кожезаменителя в руках. Четвертым членом почетного общества оказался милиционер в мятой форме и с таким же лицом, помимо прочего, украшенного легкой небритостью. У Влада даже мысли не возникло сдаваться такому пугалу. Уж очень глупо выглядит. Похож на деревенского участкового, всю ночь боровшегося с самогоноварением методом уничтожения алкоголя ресурсами собственного организма. У него, небось, соленый огурец в кобуре вместо табельного оружия. Все четверо синхронно покосились на спустившихся и также одновременно вернули глаза в прежнюю точку. Судя по взглядам, где-то там, в бескрайней дали, они узрели нечто весьма близкое к той абсолютной истине, которая не давала покоя многим поколениям великих мыслителей. Их фигуры, скупо освещенные грязной лампочкой, в этом пыльном, загаженном и недоступном для наблюдения со спутников месте, казалось, принадлежали тибетским монахам, в тайной пещере, познающим высшее знание. Реакция Влада была естественной. Подчиняясь стадному инстинкту, он уставился туда же. Увиденное несколько обескуражило своей пошлой обыденностью, не заслуживающей столь пристального внимания. Как выяснилось, взгляды четверки были устремлены на ржавую массивную дверь, по диагонали которой тянулась размашистая надпись «Димон Педик, инфа 100%». Даже то, что последние два слова были запечатлены в виде буквенных надписей, а не с помощью стандартной математической символики, не давало оснований полагать наличие сакрального смысла, раскрыть который способны лишь избранные. Или Влад что-то не понимает, или дело не в надписи, или ориентация неизвестного Димона – вопрос планетарной важности. Милиционер хмуро буркнул. Вроде все в сборе. «Господи, ну как же долго!» Нервно, чуть ли не заламывая руки, произнесла учительница. «Ну давайте же, открывайте!» Южный господин с притворным радушием попытался успокоить нетерпеливую публику. «Я тоже уже давно должен водочку пить. Ведь пятница, да еще и вечер. Но что мы можем поделать, если никак не получается перенести? Все будет именно сегодня, и именно сейчас». «А может, все-таки в понедельник?» — с надеждой вопросил носатый. «Нет, Федорич, сегодня», — ответил милиционер. «Ну так откроешь или еще что придумаешь? Вот же из банка человечек подъехал, все как положено. Хватит время тянуть, люди уже устали». Носатый с непонятной надеждой обернулся на Влада. «Может, все же сейчас продлите? Под мое честное слово. Оформить дело минутное, а во вторник деньги будут, все до копейки. Вы же меня знаете, все всегда честно». «Да какое может быть сейчас?» — хмыкнул южанин. «Банк уже закрыт, касса не работает. Все, Анатолий Федорович, отсрочек больше не будет. Открывайте, прекращайте комедию ломать. Не видите, люди ждут». «Тебя не спрашивают», — злобно буркнул носатый и загремел связкой здоровенных ключей. Он долго возился с замком, затем, справившись, двумя руками потянул за железную ручку. Массивная плита двери стронулась неохотно, издавая царапающий нервы скрип. Не дожидаясь ее полного открытия, южанин шагнул внутрь, следом потянулись остальные. Там оказалось чуть интереснее, чем на площадке. Длинный подвал, заваленный какими-то грязными ящиками, кучами плат с деталями из развороченной электроаппаратуры, мотками проволоки и кабелей, старыми письменными столами, заваленными пачками бумаги и рулонами чертежей. В углу перемигивался яркими цветными огоньками какой-то агрегат, похожий на огромный системный блок со снятыми боковыми панелями. Он являлся единственным источником освещения. Лампочки здесь не горели. «А электричество разве не отключили тебе?» — насторожился южанин. «Почему барахло свое не вывез, Федорич?» — почти одновременно спросил милиционер. Проигнорировав первый вопрос, носатый охотно ответил на второй. «Так зачем вывозить, если договоримся сейчас? Я же сказал, деньги во вторник будут. Все до копейки». «Не будет никакого вторника», — отмахнулся южанин. «Все, хватит. Люди устали ждать. Бумаги все у вас?» — обернулся он к школьнице. Та от неожиданного вопроса вскинулась, смешно заморгав, и звонко протараторила. «Все! Но нужна ваша подпись, подпись представителя банка и подпись участкового». «Будут тебе все подписи. Анатолий Федорович, пора. Я распоряжусь, чтобы вам дали возможность забрать имущество. Но только до среды с этим надо успеть, потому что уже в четверг сюда придут рабочие». «Да вы что, совсем очумели?» – возмутился носатый. «Средь бела дня у русского человека какие-то жидохачи отбирают кровь над головой. Вы это видели?» Влад готов был поспорить по поводу белого дня. А если данное помещение является жилищем, то надо бурно радоваться, что хозяина отсюда выставляют. Здесь даже пауки селиться брезгуют. Но тот не собирался легко сдаваться. Подскочил к противоположной от входа стене, что-то нажал и потянул на себя ручку замаскированной двери, такой же массивной. «Что, удивлены? Небось, не догадывались, что тут еще одно помещение есть? Вы много чего не знаете. Здесь, куда ни плюнь, сплошные тайны. Секретность – дело такое. Ну, идите, идите все сюда. Я вам кое-что покажу». Странно, но никто ничего не возразил. Все послушно двинулись в указанном направлении. Что-то было в глазах и словах Носатого странное, неясное, но притягательное, будто намек на пикантную тайну, к которой дозволено прикасаться лишь единицам. Даже Владу, мало что понимающему в разворачивающемся действии, стало интересно. За дверью, оказавшейся двойной, обнаружилось новое помещение, похожее на первое всем, кроме длины, раза в три короче. Если то, что тянулось за спиной, напоминало товарный вагон, то это плацкарту. Хоть и несравнимо больше, но пропорции соответствуют. Здесь не было хлама на полу, хотя назвать его чистым язык не поворачивался. Зато стены без пятнышка, белоснежно оштукатуренные и зачем-то обтянутые тонкой металлической сеткой. Аналогично выглядел потолок. «Вот», — торжественно заявил Носатый. Народ сгрудился по центру помещения, оглядываясь с явным непониманием. Милиционер озвучил общую претензию. «Чего показать-то хотел, а? Здесь ведь вообще ничего нет. Или просто саму площадь? Откуда вообще взялась эта комната? На плане вроде нет». «Да при чем здесь комната?» Носатый постучал ногтем по сетке на стене. «Вы хоть понимаете, что это такое? Это нечто!» «А с виду просто проволока», — хмыкнул южанин. «Давид, валил бы ты в свои горы, к ишакам белым, чтобы умных людей не смешить». «Да, проволока. Серебряная проволока. А все вместе создает замкнутый контур». Давид красноречиво покрутил у виска, и этот жест не остался незамеченным хозяином. Тот взбеленился еще больше. «За психа меня держишь? Да у меня 100 авторских свидетельств. А у тебя только справки из колхоза и 3 лечебницы. Все это...» — Носатый провел руками перед собой. «Собираются отнять из-за высосанного из пальца повода. Специально выдавливают, чтобы лишних глаз на территории не осталось. Место здесь тихое, уединенное. Выпрут посторонних и будут здесь метанол из чайников по бутылкам разливать, а потом продавать под видом водки. Ни на что другое эти пастухи не способны. Может, оградите меня от оскорблений?» Давид, открыто посмеиваясь, повернулся к милиционеру. Тот суетливо потрогал кобуру. Наверное, осязание припрятанного огурца приводило его дух в состояние уверенности. «Федорыч, ты это... прекращай бузить, а то ведь... Может, бумагами, наконец, займемся?» — нетерпеливо спросила училка. Влад неожиданно обратился к совсем приунывшему Носатому. «А для чего вы столько серебра перевели?» Все без исключения покосились на Влада неприязненно. «Ну как же, время затягивает». Зато хозяин, или, скорее, уже бывший хозяин, взглянул с легким удивлением и печально ответил. «Чтобы сделать бункер, где можно прятаться от конца света. Я такие собираюсь строить и продавать». «Может, стоит скорую вызвать?» — с усмешкой предложил Давид. «В горы свои неотложку вызывай. Мне достаточно пустить ток, и контур выпадет из потока. Если его не повредить сильным вмешательством или не разомкнуть извне, то все, что заключено внутри, будет пребывать в состоянии темпорального стазиса. Понимаете?» «Не вполне», — ответил Влад. В его интересах было как можно дольше затягивать время. Вдруг наверху прекратят его искать, решив, что он успел покинуть район. «Сейчас столько паникеров развелось, которые верят во все байки. В конец света тоже верят. И кто при деньгах покупают себе бетонные бункера с запасами продуктов, воды, воздуха, топлива? Слышали?» «Конечно. Представляете, каково им там будет сидеть годами, в случае чего? Без солнца, малоподвижный образ жизни, одни и те же надоевшие рожи вокруг. В моем бункере все иначе. Хоть 1 000 000 лет просиди, но внутри и секунды не пройдет. Нет градиента времени. Совсем нет. Вы думаете, я псих? Ну да, меня лечили. Но это ведь потому, что никто не хотел признавать мою теорию. Это ведь похоронит общепринятую физику, все эти кормушки институтов с шарлатанами и бездельниками, маститые ученые с ворованными друг у друга смехотворными публикациями, дутые бюджеты, финансирующие на остатки от разворованного смехотворную ерунду. А вы представляете, сколько одна идея с бункерами подобными может принести? Себестоимость плевая, но люди будут чемоданами деньги тащить. Я это точно знаю, потому как с психами часто сталкивался, когда лечился. Они ведь полумер не признают. И вот ведь смешно. Один из первых бункеров, который стоит миллионы, собираются отжать тупые хачи. Всех отсюда выдавили. Долгами, шпаной, отключениями света и канализации. Я не сдался и остался последний. «Уже не собираются, а отняли», — подытожил Давид. «Нет, это все мое. Если предъявишь квитанцию об оплате, тогда соглашусь. Но деньги будут только во вторник. Значит, все это уже не твое, а чужое». «Ладно», — внезапно успокоившись, произнес носатый. «Если я сейчас покажу квитанцию, то вы отсюда уберетесь?» «Ну...» — Давид обернулся на Влада. «Проверить можно будет, а то этому аферисту и подделать недолго. Впрочем, кто в пятницу вечером проверять будет?» «Так мне нести квитанцию?» «Ну, покажи. Посмеемся еще раз. Ждем». «Ждите, ждите. Не вы у меня первые и не вы последние, кому полезно иногда подождать. Нет в законе статьи, по которой сажают за то, что кого-то подождать отправили». Анатолий Федорович бодро выскочил, плотно прикрыв за собой легкую внутреннюю дверь, обтянутую такой же сеткой. Следом натужно заскрипело тяжелое внешнее. Влада такое поведение удивило, а затем он отвлекся на слова Давида. «Этот Кулибин опять время тянет. Откуда у такого неудачника могут взяться деньги? Он же еще не родился, а уже всем должен был». «Давид Ахмеджанович, давайте побыстрее заканчивать», — попросила учительница. «Лилечка, я же тебе обещал. С меня рестораны, цветы». «Так время просто ужас, сколько потратили. Поздно уже». «Пойду его потороплю», — заявил милиционер, направляясь к двери. В этот момент две лампочки, горящие в плафонах по углам, одновременно погасли, а бетонный пол под ногами качнулся. Влад едва не упал, инстинктивно развел руки в стороны, удерживая равновесие. В нос ударил запах сырой земли. Уши ловили непонятный звук, будто рядом что-то с шумом осыпалось. Дико завизжала женщина, односложно выругался кто-то из мужчин. А затем воцарилась тишина. Но ненадолго. Из мрака голосом милиционера произнесли. «Землетрясение?» «Какое землетрясение?» — выкрикнул Давид с неожиданно прорезавшимися истеричными нотками. «Этот горбоносый нас чуть не угробил только что. Хватайте его, пока не ушел. Я ему теперь такое устрою. Ты мент или кто? Хватай!» «Так как хватать? Темно ведь!» «Свет зажги. Фонарь есть?» «Нету». «Это та самая милиция, которая нас бережет? А что ты будешь делать, если беречь ночью придется? В переулке темном, а?» Влад был готов и дальше слушать этот забавный диалог, но происходящее нравилось ему все меньше и меньше. Интуиция во весь голос кричала, что он опять во что-то вляпался. Такое же нехорошее, если не гораздо хуже. Сунув руку в карман, успокаивающе произнес. «У меня есть фонарик. Небольшой, но нам хватит». «Вас звать как, молодой человек?» Неожиданно поинтересовался Давид спокойным прежним голосом, без тени паники. «Влад, а меня Давид. Будем знакомы. Насчет фонарика вы молодец. Но мы все от неожиданности глупости делаем. Про телефоны забыли, а ведь они тоже свет дают». «Фонарик гораздо лучше», — заявил Влад и передвинул вперед ползунок переключателя. Узкий лучик ударил в потолок, и увиденное никому не понравилось. По белой штукатурке змеились угрожающего вида трещины, расширяясь в направлении дальней стены. Посветив туда, Влад чуть не выругался. Стены как таковой не было. Какая-то непонятно откуда взявшаяся груда земли или глины, расступавшаяся вокруг темного зева широкого провала. Время от времени комок другой срывались вниз, отчего и раздавался тот странный звук. «Обвал!» — охнул милиционер. «Да как же так получиться могло? Здесь бетон бомбой не пробить. На века раньше строили». «Влад, вы бы дверь проверили», — осевшим голосом попросил Давид. Тот и сам уже шагал к выходу, очень надеясь, что он после всего случившегося не стал тупиком. Внутренняя дверь с виду была цела, таинственно поблескивая серебром сетки. От души немного отлегло. Влад взялся за скобу железной ручки, потащил на себя. Та поддалась неожиданно туго, а затем створка взбесилась, сорвавшись, попыталась прихлопнуть Влада. Он, пригибаясь, скользнул в сторону и после того, как оглушительно грохнуло по полу, быстро посветил в очистившийся проем. Увы, тот вовсе не очистился. Луч фонаря выхватил ржавую неровную поверхность, через которую местами проступало что-то похожее на слежавшуюся землю. «Не понял, нас завалило?» Испуганно, почти по-женски вскрикнул милиционер. Влад отковырнул пальцем чешуйку ржавчины, растер ее в руке и, растерянно улыбнувшись, ответил. «Не совсем». В отличие от всех присутствующих, он уже все понял, причем даже не удивился фантастичности происходящего. Уж очень напряженный выдался денек, и сознание теперь работало в режиме отсечения лишних эмоций и сомнений. Но остальным требовалось объяснение. «Как не завалило? Вот ведь обвал в двери!» — возбужденно заявил Давид свернувшимися паническими нотками. «И правда землетрясение! А горбоноса нашего совсем засыпало! Пропал!» «Ой, мамочки!» — вскрикнула Лиля. «У нас никогда землетрясений не бывало!» — тихо, с испугом произнесла школьница. Влад указал на ржавую поверхность, преграждавшую путь. «Вы видите это? Обвал не бывает таким плотным. После него должна остаться рыхлая масса. И ржавчина ее тоже не будет покрывать. Вы еще не поняли? Помните, что дверь здесь была двойная? Первая из толстого железа, как в бомбоубежищах, а вторая гораздо легче, с сеткой. Вот она почти целая. Но посмотрите на ее петли. Видите? Их нет. Остались только ржавые куски. А вся эта ржавчина, что землю покрывает, когда-то была наружной дверью. От нее ничего не осталось. Коррозия сожрала». «Ну и что?» — так и не поняла учительница. «А то, что, выйдя в другую комнату, якобы за квитанцией, хозяин этого уютного подвальчика нажал кнопку или, может быть, опустил рычаг, после чего ход времени в нашем помещении остановился. Мы вот не верили его словам насчет бункера, а теперь придется. Для нас прошел какой-то миг, но снаружи... Интересно, сколько потребуется времени для того, чтобы дверь из толстого листа железа полностью сгнила? 30 лет? 50? 100? Мне кажется, даже больше. Как он там говорил? Контур можно повредить сильным внешним вмешательством? Я думаю, обвал, что у дальней стены произошел, как раз к таким и относится. Так что, если у кого-то были планы на вечер пятницы, придется отменить. Снаружи вряд ли пятница. Прошло несколько, даже не лет, а скорее веков.